Глава 5. Регина. «Регина?» Моргнув, возвращаюсь в реальность из глубин нахлынувших воспоминаний. Понимаю, что меня зовет Киела. Только что я отчетливо вспомнила первое знакомство с Верлянкой. Более того, все воспоминания этого настоящего крутятся в моей голове. Детство в водном мире, взросление, учеба и работа на суше. Встреча с Арина, несколько месяцев нашей адаптации к жизни вдвоем. Последнее, что помню, как нас с Арина в соседних капсулах погружают в искусственный сон для прохождения стресс-контроля и... Помню другое настоящее. Себя обычной землянкой, город-купол, встречу в Казани и все последующие перипетии вплоть до появления в палеолите и такую неожиданную беременность. Миг, когда мы в 21 веке шагнули в неизвестность, не зная, существует ли будущее вообще. Арина был прав. Все изменилось. Изменилось настолько, что я уже не совсем я, и мир совершенно другой. Нет изоляции людей, но есть два разных народа, обитающих на Земле. Неужели это последствия моего опрометчивого побега в прошлое? В немом потрясении смотрю на что-то, говорящую мне Кьела. Но шок так велик, что я не слышу Верлианку, не способна осознать что-то еще, помимо собственных невероятных откровений. Или это следствие искусственного сна? И все произошедшее – лишь плод, внушенный извне фантазии? Но что-то внутри меня отчаянно сопротивляется этой мысли. Слишком живо я помню ужас меня прошлой, перед водной стихией. Чувствую боль от признания Арина, ощущение безнадежности, леденящую сердце мысль о том, насколько мы с Верлианцем чужды друг другу. Прежнее настоящее воспринимается как что-то темное, наполненное отчаянием и невозможностью понять и принять миры друг друга. Но сейчас воспоминания странным образом укладываются в моей голове. Одно – привычная жизнь, другое – словно книга или фильм, где я стала главной героиней, поучаствовав в фантастическом сюжете. Сумасшествие. Понять происходящее не получается, это пугает. Наверное, страх отражается в моих глазах. Из-за этого так обеспокоена Кьела. В голове всплывает совершенно логичный вопрос. Где Арина? Испугавшись, что он отсутствует, нервно прошу. Я должна его увидеть. Нам надо поговорить. Ну уж нет. С облегчением убедившись, что я наконец-то отвечаю ей, грозно качает головой Кьела. Он очнулся немного раньше тебя и тоже сидел некоторое время в странном ступоре. И уходить не хотел, еле вытолкала его. Не нравится мне это испытание водного народа. Оно еще и стимулировало роды. Слышишь меня? Малыш на подходе. И тут же я осознаю резкую волну боли, что прокатывается по телу. «Арина!» – хриплю, с трудом превозмогая схватку. «Позови его! Скорее!» «Мне надо поговорить с ним!» «Вы не наговорились еще!» Всплеснув перепончатыми ладонями, красноволосая женщина стремительно выскакивает из помещения. На лице недовольство. Я слышу ее громкий голос, призывающий Верлианца. «Лучше бы вам позвать твоих родителей и завершить адаптационную программу. Все условия вы выполнили. Самое время стать официальной парой». «Да, Кьела, пригласи их». «Это Арина». Понимаю, что он немного взволнован, но, в принципе, его голос, как и всегда, уверенный и решительный. Так он звучал и в нынешней жизни, и в том странном прошлом, что я помню. Мой верлянец появляется в дверном проеме, где только что исчезла Кьела, и тут же смотрит пытливо. «Ничего не забыла?» Киваю, «не забыла». «Как это понимать?» – шепчу я ему. В голове полный сумбур, от этого очень страшно. Кажется, Арина сейчас единственное, что несомненно в моей жизни. Остальное – вымысел, иллюзия, заблуждение. Если бы я знал. Он стремительно шагает ко мне, сжимает руки, пытаясь успокоить. Я понимаю, чувствую, это мой Арина. Близкое и понятное для представительницы водного народа существо. Но одновременно, заглянув в его светящиеся сейчас неподдельным волнением глаза, понимаю, что это и мой суровый тиран из несуществующего настоящего? Впору сойти с ума. Не думай обо всем этом. Словно догадавшись, какая паника царит сейчас в моей голове, гладит меня по волосам Арина. Постарайся казаться естественной. Не выдай себя. Будь Регина из водного народа. Сейчас важнее роды. Надо сделать все по правилам, как принято сейчас. С остальным разберемся позже. Главное, мы тут вместе. И ребенок вот-вот родится. Не паникуй, все хорошо. Он собран, даже больше сконцентрирован. Явно что-то уже решив для себя, берется за первоочередные задачи. И тут я с ним согласна. Приходит осознание. Мы же действительно вместе. Не сгинули где-то в недрах водной матрицы. Не развоплотились по причине отсутствия в этой реальности. Мы выжили, и мы еще поймем произошедшее. Найдем объяснение своему состоянию. Но где мы? Я думала, окажемся на космической базе, откуда и уходили. Нет, мы на Земле. Я уже проверил. Надо вспомнить, есть ли в этом настоящем служба перемены времен. И используется ли водная матрица. Чем я тут вообще занимаюсь? В голове гигантский пласт новых знаний. Усвоить бы их до конца. Мне легче. Невольно улыбаюсь я в ответ, видя в выражении лица мужчины неподдельное замешательство. Я и сейчас историк. Видимо, это призвание. Резкая, затяжная вспышка боли обрывает наш разговор. Невольно сгибая ноги в коленях, корчусь на амебообразной кушетке и забываю на миг, как дышать. А затем тягуче, со свистом выдыхаю. Звук в окружающей воде словно постепенно нарастает. На мое шипение реагирует Кьела, вновь вбегая в помещение. «Вызвала?» – лаконично отчитывается она перед нами, но смотрит только на меня. «Ньер отправился за твоими родными. Надеюсь, вы все успеете. Ребенок у вас просто разогнался. Странно на тебе сказался стресс-контроль». «Кьела!» Небольшая заминка, и Арина, увидев, что меня отпустила, решается задать вопрос. «А что за стрессовую ситуацию нам внушали? Тебе известно?» «Да», со всем вниманием осматривая мое укрытое непрозрачной накидкой тело, отзывается Верлианка. «Путешествие, огненная ловушка, обезвоживание. Вы справились с испытанием. Все физиологические показатели организма фиксировались. Вы нашли способ справиться». Мы переглядываемся. Не то. Значит, причина этого раздвоения личности точно не в искусственном сне. Это и легче, и сложнее одновременно. Новая вспышка боли. Кьела рядом, командует, требуя дышать по ее сигналам. И Арина тут, сместившись за мою голову, продолжает гладить по волосам, стремясь успокоить и облегчить боль. Едва я перевожу дыхание после схлынувшего приступа, как помещение наполняется новыми водными людьми. Первым делом взгляд цепляется за знакомые черты. Моя мама, пусть бледнее привычного, худощавее и с жаберными щелями, но это она. Такое неописуемое облегчение видеть ее вновь. «Мамочка!» – у меня выходит полустон. «Как я счастлива, что вижу тебя!» «Мы виделись вчера!» – смеется она в ответ, под строгим взглядом Кьела, не решаясь подойти вплотную. «Не трусь, ты справишься!» «Это отец. В этом будущем настоящем он жив и рядом с мамой. Я помню всю нашу прежнюю жизнь, знаю, что родители любят меня». И понимаю, что первоначальные отношения к Арине они изменили, приняли его. «Сейчас придет представитель адаптационной службы. Мы подтвердим свое согласие. Можете считать себя семьей». «Спасибо». Мой верлянец выступает вперед, благодаря их поклонам. Тут появляется еще один мужчина из водных, едва ли намного старше моего отца. Из глубин памяти всплывает знание – это глава адаптивного ведомства нашего сектора. Пришло время нам с Ариной завершить программу. С успехом. Сама понимаю не все, что бормочу вслед за подсказками. Сосредоточена сейчас на другом, желая расслабиться. Официальное признание нас парой происходит быстро. Суровый вид Кьела красноречиво советует поспешить. Вот уже мы снова втроем. Я, Арина и верлианский медик. И боль, что нарастает и накатывает все чаще. Скоро. Ребенок у нас действительно оказался нетерпеливым. Прогноз Кьела подтвердился. Через несколько часов наш с Ариной сын родился. И только в момент, когда новорожденного положили мне на живот, чтобы он самостоятельно сделал первые глотки, заставляя дыхательную систему заработать в новом режиме, поняла, что тревога отступила. Все тайные страхи насчет ребенка, которые долгие месяцы терзали меня, ушли. Островитянка из прошлого не ошиблась. У нас родился высший верлянец. Как минимум, на вид малыш выглядел вполне здоровым и схожим с представителями четвертой ступени расы своего отца. Только он изначально появился на свет таким, без муторных ступеней трансформации. «Мальчик сможет быстрее адаптироваться к существованию на суше вообще и на Земле в частности. Обладает иммунной системой водного народа, и ваши удивительные способности к эхолокации унаследовал наравне с возможностями расы своего отца». Как и все мы, восторженно наблюдая запускающим пузыри малышом, пояснила Кьела. «Ваш ребенок не единственный, появившийся в смешанных парах между нашими народами». Ее слова вернули меня к реальности. Мир изменился. Что для нас, мыслящих категориями разобщенной Земли, величайшее чудо, а для них – просто свершившийся факт. «Поздравляю!» В помещение шагнул Ньер, улыбаясь мне, но обращаясь к Арину. Он похлопал друга по плечу. «С законным наследником вас!» Это прикосновение вывело моего верлянца из оцепенения, в которое он впал, увидев ребенка. Так и стоял неподвижно, словно не в силах отвести взгляд от малыша. Не ответив другу, Арина посмотрел на меня. Только мы вдвоем могли сейчас в полной мере осознать случившееся. Цепочка невероятных событий от нашей такой непостижимой встречи до не менее неожиданного зачатия завершилась огромным счастьем. Значит, все было не зря. И эта судьба, какой бы невозможной ни казалась подобная мысль. Мы видели только глаза друг друга и думали об одном и том же. Разве наша встреча состоялась под куполом земного города уже невозможного прошлого? Разве тогда мы впервые узнали и, наверное, влюбились друг в друга? На самом деле, встреча состоялась сейчас, здесь, в неизвестном для нас месте и совершенно новом мире. После того, как я ради Арина отказалась от всего, что было дорого в моей жизни, приняв неизбежность перемен и попрощавшись с прошлым, а он отдал мне самое ценное и, казалось бы, невозможное для верлианца – будущее, где есть право выбирать и любить. Он смог признать и принять любовь, предпочтя меня своему долгу и убеждениям, а я смогла понять в итоге этот его выбор. И новое маленькое существо объединит и примирит нас навсегда. Любовь, однажды пробудившись, не может исчезнуть. Она будет лишь расти, питая и наши сердца, и новую жизнь, что мы только что подарили миру. Невероятным блаженством было после всех испытаний и холода взаимного отчуждения, порой переходящего в ненависть, видеть в глазах Арина доверие, безграничное желание жить ради меня, ради нас. Разобраться во всем, найти то, что единственно важно, мы нужны друг другу, какими бы мы ни были, необходимы. Когда Кьела разрешила нам отправиться в ставший на время нашим семейным домом жилой сектор кольца, я уже успела отдохнуть и восстановиться, а наш крепыш, об имени мы еще даже не думали, насытиться и уснуть. Отгородившись от пока не совсем узнанного мира дверью, наконец-то смогли обняться, желая лишь одного – чувствовать присутствие друг друга. Так стояли, молча, пока малыш не завозился на моих руках. «Не знаю, найдем ли мы когда-нибудь объяснение случившемуся с нами, но я безумно рад, что ты не дала мне уйти в будущее одному». Прижавшись своим лбом к моему, шепнул Арину. «Мы не должны были расставаться. Это убеждение возникло в душе в тот самый миг, когда я узнала о решении верлянца оставить меня и ребенка в 21 веке. «Как ты понял это? Почему остановился в шаге от перехода? Дал мне шанс тебя догнать?» «Признался себе, что для меня мука отказаться от тебя, потому что вместо презрения я испытываю к тебе нечто, чему у нас нет названия. У тех нас, других верлянцев». Я понимала, что он говорит мне о том настоящем, которое мы покинули, переместившись в прошлое. «Теперь вам знакомо это чувство. Не знаю, кого мы должны благодарить за это, но сейчас и верлянцы способны любить. А я счастлива, что могу признаться тебе снова». «Нет», – перебил Арина, коснувшись рукой моих губ. «Это мой час». «Время, когда ничто не мешает признаться мне. Я люблю тебя. И как же невообразимо трудно мне было в это поверить. Но я понял это еще там, в прошлом». «Я поняла». Кивнула, ошеломленно глядя на Арина во все глаза. Давно я перестала надеяться, что можно услышать от него эти слова. «Мы оставили все в прошлом, чтобы снова обрести я тебя, а ты меня. Ведь теперь мы знаем и понимаем друг друга по-настоящему». Мой верлянец улыбался. «В этом смысл любви. Принимать друг друга такими, какие мы есть». «А что же дальше?» Я взглянула на спящего ребенка. «Мы будем жить этой жизнью, потому что этот мир избавил нас от большинства различий. Освоимся в новых реалиях и доживем до старости вместе. Не думаю, что существует что-то еще, способное меня напугать. Скоро отправимся на Верлинею». Мой возлюбленный смотрел мне в глаза, словно заклиная не спорить. «Да», прислушавшись к себе, согласилась я с Арина. «Трудности уже не пугают. Это мелочи по сравнению с нашей проверкой от судьбы».